Ровно в 10 часов вечера зазвонил мой телефон. Незнакомый мелодичный голос неопределенного пола, то ли низкой женской, то ли высокой мужской, произнес: «Добрый вечер. Вы меня не знаете. Я просто хочу пожелать вам доброй ночи». «Спасибо. Простите, а кто вы?» Но трубку уже повесили. Все мы немножко бабушки. Я в некоторой растерянности, читатель. Передо мной груда пухлых папок с записями игр и аналитических разборов, куча магнитофонных пленок. В голове то же самое. Люди, проблемы, беседы, игры, сцены, сеансы. Вывалить все это на вас нет никакой возможности. Что же отобрать, чтобы дать вам хотя бы приблизительное представление об атмосфере? Как побыстрее дать понять, что игра — дело, вполне пригодное для личного употребления? Как обыкновенный, уже, возможно, знакомый вам аутотренинг АТ, выйдя из психотерапевтических кабинетов, неудержимо становится достоянием массовой психологической культуры, так и лечебно-тренировочно-познавательные игры, ролевой аутотренинг, РАД, скоро, уже скоро. Так вот, представьте себе голову доктора. Хорошо представили? Голову поликлинику, до отказа, набитую пациентами, их проблемами, судьбами и характерами, их прошлым, настоящим, предполагаемым будущим. Теперь представьте, как в игровой холл или в чью-нибудь квартиру, или при хорошей погоде на какую-нибудь укромную лужайку, скажем, в Измайловском парке, входит от 4-5 до приблизительно 20 человек. Если вы хорошо представили вышеупомянутую голову, то теперь отчетливо видите, что содержимое оной мгновенно приходит в лихорадочное движение. Голова становится похожей на электронно-вычислительную машину. Мигает множество разных лампочек. Настроение — Даны. Комплекс — Никиты. Взаимоотношения — ВЛ и НК. У Антуана опять крупные нелады с женой. Почему нет Алексея Борисовича? В прошлый раз недообъяснил насчет подсознательной защиты самооценки. Н ничего не понял. Между Л и Г назревает несовместимость. Как-то разрядить. Если АД опять будет пассивный, такие вот включения и переключения происходят со скоростью достаточно большой, чтобы успеть сообразовать план-стратегию с планом тактики, проблемы, характеры и интересы каждого с интересами, характером и проблемами каждого вчера, сегодня и завтра. Это картинка изнутри, скажем, одна из множества картинок. А как снаружи, извне? Вот одна из игровых сцен, я ее хорошо запомнил, потому что сам был в числе участников. ГИП. Ситуация психологемма. Все мы немножко бабушки. Серия «Жизнь врасплох». За обеденным столом 5-летний Антон играет А.Б., он же сын и внук, папа, он же зять, бабушка, она же теща. Антон плохо ест, играет с вилкой, бабушка сердится, требует, чтобы Антон ел как следует, папа слушает и ест. Вдруг сын спрашивает: «Папа, а почему бабушка такая скучная и ворчливая?» Бабушка, напряженно улыбаясь, смотрит на папу и ждет. Что же он ответит? Этюд разыгрывается повторно. Импровизируя роль папы, поочередно играли 7 человек. 3 женщины, 4 мужчин. Получились варианты. Первый. На страже авторитета. Вынь вилку из носа и не болтай глупости. А завтра ты спросишь у мамы, почему папа такой чудак. Бабушка смутно удовлетворена. Антон абстрагируется. Вариант второй. Жизнь реальна, жизнь сурова.